в зрелом возрасте пережил духовный кризис, после чего сообщил о том, что имел контакты с явлениями нового мира. Его поздние сочинения наполнены живыми описаниями ранней стадии смерти. Сведенбург утверждает, что сам прошел через все эти стадии и находился вне тела. «Я не чувствовал своих ощущений, то есть почти был мертвым. Но моя внутренняя жизнь и сознание оставались нетронутыми, поэтому я запомнил все, что со мной происходило и что происходит с теми, кто возвращается к жизни. Особенно ясно я помню ощущение выхода моего сознания, то есть духа, из тела». Сведенбург сообщает о встречах с некими духовными существами, которые общались с ним с помощью прямой передачи мыслей, что исключало возможность неверного понимания. Он считает, что каждый человек после смерти приобретает способность общаться на этом универсальном языке. Духи людей, ушедших из мира сравнительно недавно, присутствовали здесь. Друзья умирающего узнают его. Он встречается с теми, кого знал при жизни. Друзья дают умершему, если можно так выразиться, советы, касающиеся его нового состояния и вечной жизни. По сообщениям Сведенбурга, человек, который только что умер, еще не знает о своей смерти, потому что продолжает находиться в знакомом его мире. В то же время его мысли, восприятие и память становятся более совершенными, чем при жизни. Время и пространство больше не ограничивают человека. Сведенбург говорит о видениях, в которых предстает вся прошедшая жизнь, о встрече с невыразимым светом, который проникает из будущего, свет невыразимой яркости, озаряющий всего человека. Это свет истины и полного понимания. Таким образом, в сообщениях Сведенбурга есть много такого, с чем мне уже приходилось встречаться в рассказах пациентов. Подобное сходство описаний мыслителей прошлого с показаниями современных людей кажется мне впечатляющим и необъяснимым. Если даже все те, кого я опрашивал, были так или иначе знакомы с Библией, а некоторые из них кое-что слышали о Платоне, то никто из них не имел понятия о таких эзотерических сочинениях, как «Тибетская книга мертвых» и «Книга Сведенбурга». А между тем, именно в них прослеживается наибольшее сходство. Вопросы. Естественно, что у читателей возникло множество сомнений и возражений по поводу прочитанного в этой книге. В течение нескольких лет мне приходилось отвечать на вопросы, которые задавали мне мои слушатели. В большинстве случаев все они носили сходный характер. В этой главе мне удалось составить перечень наиболее типичных вопросов, а также своих ответов. Вопрос первый. Не могли ли вы все просто это придумать? Нет. Я закончил философские и медицинские факультеты, чтобы затем преподавать психиатрию и философию медицины. Репутация мистификатора вряд ли способствовала бы этим целям. Вопрос второй. Насколько вас можно считать реалистом? Как часто происходят подобные вещи? Я должен признать, что не могу дать статистическую оценку этого явления, но число таких случаев гораздо больше, чем можно это предполагать. Я прочел много публичных лекций на эту тему в самых разных аудиториях, и ни разу не было случая, чтобы кто-нибудь потом не подошел и не рассказал собственную историю, а в некоторых случаях даже сообщил о ней публично. Вопрос третий. Если предсмертный опыт переживается так часто, как вы говорите, то почему этот факт не получил широкой огласки? Для этого есть несколько причин. Главное из них состоит в том, что в наше время масса людей предубеждена против самой мысли о посмертном существовании. В наш научный век подобные разговоры воспринимаются как атавизм или суеверие, о котором просто смешно говорить. Зная это, многие из тех, кто пережил подобный опыт, неохотно делятся им, Они предпочитают молчать из-за боязни прослыть фантазерами или даже сумасшедшими.